Оранжевый рабочий жилет выскочил из темноты, едва они завернули за угол. О таких моментах мать Колокольцева часто говорила, что вот так люди и погибают без причины. Что-то выскакивает на тебя, как черт из табакерки. Ну и вот, приехали. «Не в этот раз», — подумает он минутой позже, когда отойдет. Ступор длился меньше 2 секунд. Он выдавил педаль, и гололед не помешал ему удержаться по эту сторону. Ситроэн слабо стукнулся в шлагбаум, перекрывающий проезд, но это было все. На пассажирском выругался 3-этажным его попутчик. За стеклом, судя по всему, тоже, мягко говоря, нелестно отозвались по поводу его манеры вождения. Дорожный рабочий, здоровый, если посмотреть отсюда на очертания детина, резко повернулся на месте и уставился на машину, уперев при этом руки в бока. Колокольцев шикнул и повел головой. Он ненавидел моменты, когда его отчитывали. Особенно по делу. Снегирев, едва не приложившийся носом о переднюю панель, тоже посмотрел на него неодобрительно. «Продольного огня с обоих флангов мне только сейчас и не хватало. Ладно, все это в конце концов не так уж и важно. Главное, он никого не сбил и вроде бы даже ничего не сломал». Рабочий, манерно выгнув плечо, обошел шлагбаум и постучал в окно водительской двери. Сейчас вполне можно было бы плюнуть на все это, развернуться и гнать в обратном направлении, но тогда… «Тогда придется делать очень большой и очень нежелательный крюк», – мрачно подумал Колокольцев и, плотно сжав губы, нажал на кнопку. Стекло медленно поползло вниз с механическим звуком. Колокольцев повернул голову с выражением «ну что еще?». Мужчине в жилете было уже за 40. На висках проступила седина. Красное от мороза лицо выглядело таким же квадратным, как и оконный проем. «Не рановато ли отмечать начали?» Его брови укоризненно съехались к переносице, а голова, казалось, едва заметно покачивалась туда-сюда. Так что Колокольцеву захотелось врезать ему, не выходя из машины. Это была еще одна вещь, которую он терпеть не мог. «Тоже мне. Нашелся алкометр ходячий». «Виноват», — улыбнулся он, но так, чтобы в фальшивости этой улыбки и всем затаившемся за ней раздражении никто не мог даже усомниться. «Но вы тут тоже. Как-то неожиданно появились. Обычно не появляются люди посреди дороги». «Трубу посреди дороги тоже обычно по ночам не прорывает». Сказав это, мужчина недовольно повернул голову влево, туда, где за шлагбаумом мелькало еще 1,5 десятка жилетов. «Ничего не попишешь. Из земли прет кипяток. И пока он не уймется, придется вам поторчать здесь. Вам». Снова улыбнулся Колокольцев. «Что?» Рабочий поморщился. «Вам придется», — не без удовольствия повторил Колокольцев, с которого мигом слетело все раздражение. «Сукин сын со своей качающейся башкой получит по заслугам, это точно». «А, ну да». Он был уверен, что до парня в оранжевой безрукавке дошло с самого начала. Теперь же тот не мог придумать, как отыграться. Рабочий вздохнул, выдохнув столб пара в салон. «Ладно, разворачивайтесь. Тут работы до хрена и больше». Только сейчас до Колокольцева стало доходить, что он сам, а вместе с ним и Снегирев, влип немногим меньше этого работяги. «Подождите, так куда же мы развернемся-то? Нам до армейских мостов надо. Мы и так уже опаздываем. Тут ведь…» «Ну, это вам теперь на окружную. 5 км назад, потом…» «Я знаю, где это. Ну послушайте, я не могу. Это ж крюк 100 км. Там ведь…» Он почувствовал, что вот-вот начнет всхлипывать от собственного бессилия. «Меня ждут там, вы это понимаете?» «У меня посреди дороги…» Человек в жилете устало поднял и уронил плечи, будто бы в очередной раз объясняя школьнику, какую-то прописную истину. Здоровенная такая дыра. И вот из нее прет кипяток. И мне надо ее залатать, пока город без горячей воды не остался. Это вы понимаете? Разворачивайтесь и езжайте по окружной. Дождутся вас, раз уж ждут. Колокольцев опустил глаза, а затем посмотрел на Снегирева. Тот сохранял совершенно равнодушное выражение лица. «Поехали!» – флегматично кивнул он, указав головой себе за плечо. Союз Советских Социалистических Республик встречал новый 1989 год. Коммунизма не случилось, но об этом в ту праздничную ночь мало кто задумывался. Люди поздравляли друг друга с самыми обычными вещами. С тем, что все ближе новое тысячелетие, с тем, что кого-то повысили, а кто-то вроде бы идет на поправку. Ну и еще, может, с тем, что наши с американцами все-таки не разнесли друг друга ядерными боеголовками. Тоже вполне себе достижение. Сырников ввалился в подъезд, едва не запутавшись в полах длинной красной шубы и не рухнув лицом на грязный пол. Ему было хорошо. Впервые за много лет. Так хорошо, что даже плохо. И от этого становилось еще противнее. В глазах стояла муть. Руки налились слабостью, а во рту все еще оставался этот бесподобный привкус. Привкус, от которого земля уходила из-под ног. Он напоминал о том, что было у него во рту каких-то 2 часа назад. Вот ведь дрянь. В голову лезло совсем не то, что произошло. В голову лезло только одно воспоминание – этот вкус. Нет, определенно, у него не было шансов. Этот вкус был чем-то запредельным. Утверждать бы он не взялся, но, похоже, тяга к метамфетамину или героину – просто детские игрушки по сравнению с этим. Это невозможно подавлять. У него получалось только благодаря… Вахтерша встретила его неприязненным взглядом. «Эх ты!» – она покачала головой. «Дед Мороз, а все туда же! Наклюкался!» Сырников не ответил. На подкашивающихся ногах он поднялся по лестнице, едва не свернув себе шею. Площадка встретила запахом мочи и дешевых сигарет. С трудом удалось выловить в кармане ключ. Попасть в скважину оказалось еще сложнее. Наконец дверь поддалась. Он не помнил, как захлопывал ее и замыкал. Помнил только, как вошел в зал и упал на пол. Потом отключился. Какое-то время была только темнота. «Это все!» – прыснул с досады Колокольцев, глядя поверх руля полубезумными глазами. «Все, мы не успеем. Можно прямо здесь коньяк открывать. Новогодняя ночь, мать ее!» «Заткнись и веди», – буркнул Снегирев, отвернувшись к окну. Там, за стеклом, проносились большие черные деревья. Ночь выдалась действительно холодная. Снега за последние 3 дня тоже выпало предостаточно. Он лежал на обочинах большими блестящими в свете фар сугробами. Одним словом, зима. Они мчались по пустой дороге. Машину уводило то влево, то вправо. Но Колокольцев каждый раз возвращал ее на середину полосы. Он уже неоднократно одергивал себя, напоминая, что так гнать в темноте по обледенелому покрытию – занятие как минимум небезопасное. В конце концов, его действительно дождутся. Тот тип все правильно сказал. Мало-помалу рациональные соображения взяли верх, и он сбавил до 65. Хорошо, хоть печка не подводила. В салоне было тепло. Даже удивительно, если посмотреть, что творится снаружи. «Ну и ночка», – протянул Снегирев, и Колокольцев вздрогнул. За последнее время это было второе, что изрек его компаньон. «Ну да», – Он пожал плечами, не сводя глаз с дороги. Только видно, его попутчика ни с того ни с сего потянуло на поговорить. «Вон, глянь, небо затянуло. Ни луны, ни звезд. И мы еще на загородном шоссе». «И что?» — как-то автоматически спросил Колокольцев. «Да так, историю одну вспомнил». «Чё за история?» «Страшная», — огрызнулся Снегирёв. Всё-таки он оставался в своей манере. «Стояла вот тоже ночь новогодняя». «И что?» «Ах», — протянул Снегирёв, брезгливо поджимая губы и отворачиваясь от окна. «Байки, байки». «Что-то тебя на разговор пробило, а?» Оскалился Колокольцев, которому приходилось то и дело жмуриться и трясти головой. Однообразное скользящее в свете фар дорожное покрытие действовало на манер снотворного. «Новогодние чудеса, не иначе». «Под Новый год всякое случается», — продолжил Снегирев, которого, казалось, ничуть не задело сказанное по поводу чудесного объяснения его словоохотливости. «Жила вот одна...» Сырников не сразу вспомнил, где находится телефон. Тяжело и не с первого раза поднявшись, он шаркающей походкой проследовал к небольшому круглому столику в углу комнаты и, сняв трубку, принялся тыкать пальцем в перфорированный пластмассовый диск. Руки тряслись. Сердце молотило так, что становилось трудно дышать. Ему снова захотелось убить себя. Это чувство всегда приходило на смену блаженству. Каждый раз, когда он... «Алло!» Хрипло отозвались на том конце провода, приблизительно через 10 секунд после того, как он все же сладил с аппаратом. «Это я!» Каким же мерзким был сейчас его собственный голос. «Приезжай, пожалуйста!» «Что?» Недовольный тон в трубке был, наверное, хуже всего. «Я говорю, едь сюда!» Не выдержав, заорал Сырников и едва не расплакался. Молчание в телефоне сменилось короткими гудками. За окном стояла беспросветная тьма. «Жила вот одна девочка, которая не верила в Деда Мороза». «Действительно страшно. Жуть-то какая, а?» «Ну вот, не верила, не верила. А теперь...» «Что теперь?» «Теперь вот уже в нее мало кто верит». «Да, разговоры разговаривать – это явно не твое. Неужели ты не слышал никогда, как страшилки рассказывают?» «В общем, она считала, что Дед Мороз, который ее поздравляет каждый год, это ее переодетый папа». «Ну, разве не так было?» «Ну, как оно там было, я не знаю. Но в тот год родители позвали там, в общем, поздравить». «И?» «Ну, поздравить поздравил, подарок подарил. Ну и уходить уже, значит, собрался. А она за ним. Не знаю, как она проскользнула». «Зачем?» «Хотела проследить. Думала, что это ее отец». «Подожди, а отца что, дома не было?» «Ой, бля, чем я вообще занимаюсь?» «Нет, не было. То-то и оно. На работе, что ли, задержался». «Ну и что?» «Ну и вот, идет она, значит, за ним. Следует на расстоянии. Мороз, холодно, снег кругом. А этот чувак в шубе ни в какой дом заходить и не собирается». «Дай угадаю. Педофил, небось, оказался». «Ну, вот идут они по улице, а там пригород уже, и лес начинается». «Ну, раз не педофил, значит, серийный убийца. Угадал?» «И вот холодно, ветер, метель. У девочки уже ноги окоченевают, а назад разворачиваться никак. Дорогу-то не помнит. Да и страшно. Вот он же, папа, в 10 шагах». «Перестань. Разве чем-то еще сегодня пугают детей?» «Тут он разворачивается, этот дедушка, а глаза-то краснючие. Ну и цап ее. за горло. Горбузов остановил «Волгу» у самого входа в подъезд. На улице было холодно. Толкнув дверь, он вылез наружу. Автомобиль резко приподнялся на пружинах, стоило салону опустить. От морозного воздуха, которого он, не рассчитав, хватанул поначалу слишком много, на мгновение потемнело в глазах. Дверца гулко хлопнула, а ключ щелчком провернулся в замке. Горбузов быстро зашагал ко входу в дом. Вскоре он скрылся в подъезде. «Ты идиот!» – сказал Колокольцев, и это было все. Снегирев никак на это не отреагировал. Он вообще был каким-то странным в эту ночь. Колокольцев посмотрел на часы. 40 минут до Нового года. Может, тормознем, да и начнем отмечать уже, а? Коньяк в машине есть, стаканчики вон пластиковые тоже имеются. Это, кстати, что, городская легенда?» «Вроде того». «Понятно. В любом случае, по-настоящему страшная история, ну вот она, с нами приключилась. Имя ей – прорванная тру…» В свете фар что-то промелькнуло, покрыв расстояние от одной обочины до другой. Снова выругавшись, Колокольцев дернул руль, одновременно ударив по тормозам. На этот раз получилось плохо. Их повело на скользкой дороге, так что Ситроен пошел левым боком вперед. Спустя одно долгое мгновение, в течение которого Колокольцев отчаянно выкручивал баранку, напрочь забыв, в какую сторону в подобных случаях это полагается делать, машина вылетела на обочину и, пропахав носом снег, замерла, уткнувшись в большой сугроб. Свет впереди померк. Только маленькая лампочка горела под потолком. Колокольцев понял, что сидит, нелепо вжавшись подбородком в грудь, да еще к тому же закрыв глаза. Когда он открыл их и осмотрелся, то увидел, что лобовое стекло засыпано снегом, а сам транспорт, судя по всему, крепко увяз. Он посмотрел направо. Снегирев сидел тут же, на пассажирском, и внимательно разглядывал собственную ладонь, которая, видимо, до недавнего времени ощупывал нос. К такому выводу Колокольцева подтолкнула кровь, которой было предостаточно и на ладони, и на лице Снегирева. Снегирев посмотрел на него. В глазах мало что улавливалось. «Это уже не смешно», – вздохнул Колокольцев и попытался распахнуть водительскую дверь. Вышло не с первой попытки. Выбравшись из машины, они несколько секунд ошалело смотрели по сторонам. Снегирева шатало, так что, обходя Ситроен, он опирался руками о кузов. Подойдя к Колокольцеву, он остановился и уперся руками в бока, совсем как тот рабочий на дороге. Только вот смотрел он не на своего попутчика, а на машину. Колокольцев отследил его взгляд и понял, что одной проблемой стало больше. Автомобиль протаранил сугроб, полностью утонув в нем передними колесами. Ничего хорошего это само по себе уже не означало. Не факт, что им удастся теперь вернуть его на дорогу. «Приехали», – вздохнул Колокольцев, и перед его лицом поплыло большое белое облако. «Что это было?» – часто моргая спросил Снегирев и посмотрел в сторону леса. Это не составило труда, лес здесь был практически везде. «Может, волк?» «Ага, точно, жил был у бабушки». Проваливаясь в снегу, он сделал несколько шагов к темным деревьям. «Серенький козлик». Колокольцев запрокинул голову. Как же все-таки темно. Угораздило же их. По небу ползли громадные, цвета свежего каучука, тучи. И при мысли о их настоящем размере Колокольцеву становилось плохо. Когда он опустил глаза, Снегирева рядом с ним уже не было. Тот отошел дальше, к деревьям. Его едва различимый во тьме силуэт маячил теперь в шагах в 20. Колокольцев прокашлялся. К горлу подступила мокрота. Неожиданно. Он вроде бы не планировал заболевать. «Надо выйти на дорогу!» — крикнул он в холодную ночь, и звук его собственного хриплого голоса добавил ему беспокойство. «Может, кто появится, попросим вытащить. Эвакуатор сейчас хер приедет, ты слышишь?» Вокруг них стояла тяжелая, почти осязаемая темнота. Каждое движение давалось с большим трудом. Но и это было еще не все. Колокольцев сбросил с себя оцепенение. К напряжению в воздухе добавилось что-то другое. Стояла не только темнота. Стоял и Снегирев. Он просто замер в этих двух десятках шагов от Колокольцева и теперь вообще не шевелился. Колокольцев хотел открыть было рот, но челюсти не двигались. Фигура Снегирева тоже не подавала признаков жизни. «Стоит там, как вкопанный!» Колокольцев не сразу понял, что это были его мысли. «Умер, что ли, на ходу?» «Как будто мертвец мог оставаться в вертикальном положении. Или мог?» «Ну хорошо!» – развел руками Колокольцев. «Раз уж ты такой социопат, давай попытаемся хотя бы двигатель завести. Может быть...» «Заткнись!» Он сказал это тихо, но его голос буквально оглушил Колокольцева. «Что там?» «Иди сюда!» Голос был все таким же тихим и лишенным всяческой смысловой окраски. Казалось, не было иного варианта, кроме как подчиниться. Колокольцев сделал шаг вперед. Потом еще один. Спрессованный снег с хрустом проседал под ногами. Проваливаясь по колено и уже едва чувствуя пальцы рук, Колокольцев невольно начинал задумываться, а не сошел ли его компаньон с ума. Действительно, едва ли оказавшись черт знает где, да еще и в такую ночь, лучшим решением было бы стать посреди опушки и замерзнуть насмерть. «Ты что, совсем охренел?» – тяжело дыша спросил Колокольцев, поравнявшись со Снегиревым. Его дыхание здорово сбилось. «Там есть что-то», — сказал Снегирев, не отрывая глаз от чащи. «Ты головой не ударился, нет?» «По-моему, ударялся». «Я могу ошибаться». Было что-то жуткое в том, как он это произнес. «Но, кажется, там ребенок». «Где?» Снегирев кивнул вперед. «Там, в деревьях. Телефон есть?» «Кому звоним?» Колокольцев каким-то шестым чувством ощущал, что раздражаться сейчас не следует. Однако мало что мог поделать. «Спасателям, надеюсь?» «Посвети». Снегирев звучно сглотнул. «Вон туда». Проклиная все на свете, Колокольцев выудил HTC из кармана бежевой зимней куртки и включил фонарик. Свет выхватил лишь густо растущие деревья с массивными черными стволами. «Ну что, постоим еще?» Злобно поинтересовался Колокольцев. «Надеюсь, ты не замерз». Снегирев ничего не сказал. Его глаза будто бы остекленели. Зрачки расширились и сверлили пространство. Казалось, в них отражался снег. «Прекрасно!» – выпалил Колокольцев. «Будем стоять!» «Замечательно! Лучшего способа встретить Новый год не придумаешь!» «Ладно, чего молчать-то? И так тишина вокруг гробовая. Расскажи тогда хотя бы, чем та история закончилась». «Вы кому?» – оторопело спросила вахтерша, до недавнего времени дремавшая за своим столиком. Хлопнувшая дверь парадной выбила ее из колеи. Она вздрогнула и резко повернула голову. Горбузов, с ботинок которого еще осыпался не растаявший снег, на ходу раскрыл удостоверение. «Комитет государственной безопасности», не оглядываясь, бросил он и стремглав помчался наверх. Сбитые то тут, то там ступеньки мелькали перед глазами. В ушах шумно стучала кровь. Взлетев на предпоследний этаж, он коротко позвонил в дверь, а затем принялся колотить в нее, что было мочи. Время было таким невесомым, но в то же время таким вязким. И впереди была целая ночь. «Ничем хорошим». Снегирев наконец посмотрел в сторону Колокольцева. но лучше бы он этого не делал. В выражении его лица было что-то такое, от чего Колокольцеву захотелось бросить все и бежать отсюда без оглядки. Тем временем его спутник вроде бы ожил. «Надо пойти посмотреть, что там. Вдруг она заблудилась или...» «Она?» — спросил Колокольцев с перекошенным непонятно от чего лицом. Он хотел сказать что-то еще, но в этот момент откуда-то справа послышался тихий детский голос. «Помогите!» На мгновение рука Колокольцева онемела, так что он едва не выронил смартфон. Резким движением направив свет в ту сторону, откуда это раздалось, он поначалу увидел что-то белое и едва отличимое от снега, а быть может, что-то еще более белое, чем даже сам снег. Потом он увидел платье. Легкое белое платье в мелкий синий горошек. Оно выглядело неестественно в такой мороз, и, казалось, никто не мог стоять в нем так, не шелохнувшись. И платье было чуть ниже колена, и босые ноги выглядели еще более неестественно. Колокольцев поднял взгляд. На вид девочке было лет 7. Длинные черные волосы стекали по плечам. Очерчивались такие же правильные глаза, нос и рот. Глаза были большими и, казалось, напрочь лишенными радужек. Во всяком случае, какого они цвета, отсюда было не разглядеть. «Прямо как в той истории», — сказал где-то не здесь Снегирев. И до Колокольцева вроде бы даже не полностью дошел смысл. «Она замерзнет», — обронил Колокольцев и быстро зашагал вперед. «Стой!» — Снегирев произнес это быстро, но сам его голос сильно дрожал. «Не бойся!» Колокольцев слабо осознавал, что происходит. Он знал только, что так нельзя, или что так не должно быть. Эти понятия смешались у него в голове. «Господи, как же тебя угораздило-то так?» «А ну иди сюда, ублюдок!» Рявкнул Горбузов, едва открылась дверь. Одной рукой он вцепился в свитер Сырникова, а второй ударил того под левое ребро. Сырников коротко охнул и сложился печатной буквой «Г». Последовал второй удар, на этот раз коленом в живот. Сырникова вытолкнули из коридора, и он, не устояв на ногах, рухнул на ковер в центре гостиной. «Иди сюда, сученыш несчастный!» Горбузов захлопнул дверь и замкнул на два оборота. Потом прошел в комнату и, ни медля ни секунды, ударил начинавшего подниматься Сырникова ногой в область печени. Тот со стоном растянулся на полу. «Урод кровососущий! Сучара скользкая! Мразь клыкастая! Тварина! Получай, нежить! Получай!» Он принялся избивать свернувшегося в комок Сырникова, тяжело дыша и отплевываясь. Полы его пальто развивались в воздухе на манер громадных серых крыльев. Сырников только закрывал руками голову и беспомощно стонал после каждого удара. Горбузов перестал избивать его. Схватив Сырникова за свитер в районе ключиц, он поднял его на ноги, встряхнул, а затем врубил спиной в шкаф, стоящий у стены. Он дважды коротко ударил Сырникова в лицо правой рукой. Потом швырнул его на ковер, сбросил пальто и изнеможденно согнулся почти пополам, упершись руками в бедра чуть выше колен. «Рассказывай, как было», — сказал он, задыхаясь и глотая слова. Сырников шмыгнул разбитым носом. «Подработать предложили». «И?» «Дед Морозом нарядиться, ребенка поздравить». «Поздравил». «Поздравил. Потом вышел, там лес рядом. А время сейчас». Он перевернулся на спину и приподнялся на локтях. Лицо заливало кровь. «Сам знаешь, какое. Конец цикла. Ну и меня колбасить уже начинает. Ну, думаю, в снег сейчас зароюсь, закопаюсь, пережду. Обычно помогало. А ее какого-то хрена за мной». Сырников закрыл глаза, снова открыл. «Понесло. Кого ее?» — спросил Горбузов, не сводя с Сырникова черных от злости глаз. «Девочка, поздно заметил. Поздно. Смотрю, она уже вся синюшняя от холода. Вокруг лес. Подхожу, а у нее уже губы. Синие такие. Смотрит на меня. А мне приперло. Ну, совсем не могу. У нее там артерия пульсирует. Ну...» Он вдруг заорал нечеловеческим голосом. «Ну, сил никаких нет. Сил нет, как она пульсирует. У меня перед глазами, как пелена». «Обратил», — прищурился Горбузов. «Обратил. Обратил!» — взревел Горбузов и пнул Сырникова в ребро. Тот завалился на бок. Горбузов прошелся по комнате. «Что ж ты делаешь, ублюдок? Тебе что, сыворотку трудно было вколоть? Руки, что ли, отвалились?» «Меня тошнит от нее», — тихо сказал Сырников. В горле булькало. «Тошнит очень сильно. И рвать тянет». К следующему удару он уже был готов. Горбузов ударил его щеткой ботинка, как футболист по мячу. Спина заныла глубоко впившейся горячей болью. «Что ж ты не убил?» Несколько секунд Сырников молчал. 6 лет», — тихо сказал он, глядя перед собой пустыми глазами. 6 лет и 8 месяцев. Ты хоть какой мразью меня считай, но у меня рука...» Он покачал головой. «Не поднялась». Горбузов присел на корточки и внимательно посмотрел ему в лицо. «А лучше бы поднялась. Где вот теперь искать? Не найдешь». Сырников покачал тяжелой головой. «Теперь уже не найдешь. Сам знаешь, конец цикла. Было бы начало, а так...» Горбузов несколько раз кивнул головой. Глаза налились кровью. «Ну и как оно?» — спросил он, злорадно улыбаясь. «А? Снежный волшебник? Убей меня!» Расплылся в улыбке Сырников, и его веки медленно опустились. «Ты понимаешь, что у меня страна разваливается?» — спросил Горбузов, что-то прикидывая в уме. «Вокруг и так одни кровопийцы, а ты мне еще таких же, как ты, плодишь. Шальная будет», — пробормотал Сырников, не открывая глаз. «Конец цикла. Уйдет сейчас в метель. Сам знаешь, как это». Горбузов поднялся в полный рост. Какое-то время он просто стоял, задумчиво глядя себе под ноги. «В метель, говоришь?» — наконец задумчиво повторил он и посмотрел в окно квартиры, за которым валил крупный мокрый снег. Чем ближе Колокольцев подходил, тем больше странностей отпечатывалось в его сознании. Так, например, ни с того ни с сего вдруг усилился ветер, а из туч повалил снег. Выглянула луна, окатив обочину дороги бледным нездоровым сиянием. Что еще хуже, он почему-то перестал проваливаться в сугробы, да и его ноги. Колокольцева посетила мысль, что сам он давно уже остановился еще где-то на полпути, если вообще идти в этом направлении было его идеей. Теперь же кто-то словно шел за него. Каждое движение давалось с поразительной легкостью, но в голову будто бы набилась вата. Думать с каждым шагом становилось все тяжелее. Сведения об окружающей действительности еще поступали, но они были какими-то бессвязными, и никаких выводов из них сделать не удавалось. «И как это я не разглядел, какого цвета у нее глаза?» — подумал Колокольцев, подходя к девочке вплотную. Она так и стояла, не шевелясь и глядя прямо на него. «Как их вообще можно не разглядеть? Они же такие яркие, как этот сигнал на светофоре. Как он называется? когда еще ехать нельзя. Ее кожа была белее снега. Он подумал об этом слишком поздно. По телу разлилось приятное тепло. Хотелось лечь здесь, прямо на снегу, и заснуть. И уже никогда не просыпаться. Жуткая боль, пришедшая потом, уже мало на что повлияла. Она отрезвила его, бросила обратно в реальность. Такую темную и холодную. Но реальность эта оказалась настолько жуткой, что ему захотелось просто побыстрее закончить с этим. Когда Колокольцев заорал, Снегирева словно подбросила на месте. Овладевшее им странное состояние куда-то улетучилось. Теперь он видел, какая метель поднялась вокруг. Ветер с воем подбрасывал и кружил снег. Бред, конечно, но ему показалось, что центр этого вихря находится сейчас прямо там, где был его друг. К черту, ему было не до этого. Колокольцев, присевший на колено перед девочкой, завалился на спину. Телефон упал в снег рядом с ним. Снегирев успел заметить, что по шее его спутника струится быстрый ручеек красного цвета. Впрочем, возможно, ручейков было два. Они истекали на снег, окрашивая его в... Он поднял глаза на девочку. По ее подбородку тоже проходили две красные полоски. В свете луны этот насыщенный красный цвет одновременно казался черным. Снегирев отшатнулся назад. Девочка в легком белом платье теперь смотрела на него. Когда их глаза встретились, Снегирева прошибла волна такого леденящего ужаса, что он едва не потерял сознание. Кровь! Холодная кровь стекала сейчас на снег. И это была кровь Колокольцева. Откуда-то из-за подкорки головного мозга вырвалось древнее, заложенное еще неизвестно кем и когда нечто, которое закричало на него так, как никто и никогда в его жизни. «Беги! Беги отсюда! Уноси ноги! Забудь обо всем на свете! Нет никого и ничего! Есть только ты! И ты должен убежать! Там стоит машина! Она заведется! Беги!» Неловко развернувшись на месте и едва не рухнув, Снегирев побежал. Снег хрустел и оседал под его ботинками, засыпался внутрь, но ему было плевать. «Сколько весит эта девочка, если она стоит на снегу и не права?» Нечто из-под корки мозга разорвало эту мысль в клочья. «Беги!» Поднялась такая вьюга, что он едва видел машину. Подбежав к ней и плюхнувшись за руль, Снегирев провернул ключ зажигания. Двигатель прохрипел и заглох. «Ты же сказал... Пробуй еще!» Снова проворот ключа. Снова хрип и ничего. «Ты же сказал... Еще раз!» Его трясло. Он готов был потерять сознание в любую секунду. С четвертого, не то пятого раза двигатель ожил. Ситроен сдал назад, разбрасывая снежные комья, летевшие в стороны, как шрапнель. Фары осветили сугробы и кусок асфальтового покрытия. Выскочив на дорогу, Снегирев погнал вперед. Обернувшись в последний раз, он посмотрел на обочину. Сквозь метель он мог просто не увидеть, но ему показалось, что там нет уже ни лежащего на снегу Колокольцева, ни маленькой девочки в белом, как снег, платье. Над Сырниковым было 7 этажей и бесконечно далекое черное небо. В страшных сказках вампиры умели летать. Но единственный полет в его жизни случился сегодня. Занял он не больше 3 секунд. Снег оказался таким твердым. Под ним растекалось кровавое пятно. Глядя на собственную кровь, он вспомнил, что это невозможно подавлять. У него получалось только благодаря тем людям, которые однажды пришли и сказали, что они помогут ему. Они сказали, что ему больше не нужно будет убивать. Они сказали, что обо всем позаботятся. Теперь он лежал здесь, на снегу, во дворе собственного дома, и половина его лица уже почти совсем онемела. Чувствуя, как жизнь безвозвратно вытекает из него, Сырников вместе с тем ощущал, что часть этой жизни, другой, темной, уже не имеющей практически никакого отношения к нему самому, будет существовать, даже когда самого его не станет. Она будет жить в метели, будет спать и лишь изредка просыпаться в такие вот морозные зимние ночи. Внимание всем постам! Внимание всем постам! Всем, кто находится в районе армейских мостов и окружающей дороги. Выйти на связь. Прием. Чибисов готов был проклясть все на свете. Он только-только расплатился за этот чертов одноразовый стаканчик с кофе, поздравив симпатичную девушку за стойкой в кафе с наступающим, и сел в машину. И вот, не прошло и 5 минут. Отхлебнув еще немного, кофе был горячим, как по закону подлости. Весь его залпом не выхлебаешь. Он поставил стаканчик на переднюю панель и снял передатчик с автомобильной рации. «Девятка тут. Прием». «Чибисов, где находишься? Прием». Голос дежурного хотел спать. Или домой. Или то и другое. «Около кафе, блять. Кофе хочу, суки. Мало того, что торчу тут, когда вся страна празднует, так даже кофе не даете нормально попить». 46-й, прием. «На 12-м авария. Водитель вылетел за ограждение. Все экстренные уже выехали. Давай туда. Гони со спецсигналами». «Ну хоть кто-то, кроме него, работает сегодня. Он там хоть живой?» «Больше у меня информации нет». «Понятно». Рация замолкла. Чибисов посмотрел на белый пластиковый стаканчик, недолго подумал и, отхлебнув в последний раз, выплеснул его содержимое в окно. Все одно расплескается на этой проклятой дороге. Он швырнул пустой стаканчик на заднее сиденье и снял машину с ручника. Не убиться бы тут самому по такой гололедице. Патрульный форт отъехал от кафе, возле которого так недолго простоял в покое, и покатил по дороге. Взвыла сирена. Вспыхнули мигалки. По небу медленно плыли тяжелые серые тучи. Время от времени между ними показывалась луна. До Нового года оставалось несколько минут.